прежняя дорога стала опасностью привычной, а то, что виднелось, вернее, как раз не виднелось, впереди прямо-таки отталкивало. Поблизости росли невиданные прежде цветы. Бледно-белые высокие стебли и стрельчатые листья, синие и желтые бутоны выглядят странно блеклыми, будто нарисованными жизненькой акварелью. Впереди, подальше, их больше и больше, сущие заросли. Превозмогая себя, Сварог опустился на корточки и потрогал стебель. Кончики пальцев явственно ощутили прохладу. Стоило чуть посильнее свести пальцы, стебель беззвучно переломился, нелепо повис, невероятно хрупкий, руку испачкало бесцветным прозрачным соком, и Сварог долго вытирал ее о кафтан. Цветы выглядели так, словно их никогда не касался лучик солнечного света, не говоря уж о том, что белый здесь считался цветом смерти. Сварог решительно повернул назад, спеша и поругивая себя за эту нервную спешку, добрался до развилки и двинулся другой дорогой, уже прекрасно понимая, что не успеет до темноты выйти к реке. Темнота, как он и ждал, обернулась полным мраком, совершенно неожиданно, будто упал великанский занавес. К этому времени Сварог шагал уже по редкому лесу, покрывавшему широкую долину. Лес, надо отметить, вел себя пристойно. Деревья не трогались с места и не пытались ухватить ветвями за шиворот. У Сварога не хватало знаний, чтобы определить, отличается ли звездное небо над ним от того, которое можно увидеть за пределами Хельстада. Но не удивился бы, окажись, что так оно и есть. Мрак для него не представлял досадного препятствия. Обучили видеть в темноте не хуже кошки, только заклятие пробубни. Но поневоле вспоминалось, что во всяком лесу есть обитатели, с темнотой покидающие логово в рассуждении, чего пожрать. Над горизонтом поднялся желтый серп Юпитера. Стало гораздо светлее. Все вокруг залили серебристые отсветы, а тени стали черными, густыми и четкими. Но Сварог кошачьего зрения не отключал для пущей надежности. Временами мерещились быстрые тени, мелькавшие поодаль меж деревьев, а может и не мерещились. Но не нападали, и то ладно. Признаться честно, он немного устал, сапоги и меч казались пудовыми, но шагал вперед, как автомат, на упрямом автопилоте, надеясь, что вот-вот увидит реку, забивая нещадным курением назойливо требовавший ужина желудок. Ни в каких спасателей он уже не верил, как встарь, полагаясь только на себя, благо имелся большой опыт. И когда уголком глаза узрел шевеление справа, ничуть не испугался, лишь напрягся, как почуявший волка конь. Нечто большое, косматое, длинное, на четырех лапах, двигалось у ардах в 50 от него параллельным курсом. Для пробы Сварог свернул, сделал крюк, отклонившись немного от избранного маршрута. Мохнатое создание, не приближаясь и не отдаляясь, повторила маневр, словно двигаясь на невидимой привязи. Так они шли довольно долго. Временами, бросив взгляд украдкой, Сварог успевал заметить фосфорический блеск глаз. Но тварь тут же отворачивала голову, демонстрируя как отличную реакцию, так и наличие в башке некоего количества мозгов. Упорно не желала встречаться взглядом. И не отставала, успев за какой-то час надоесть смертельно. Он не хотел нападать первым, где гарантия, что это не местный безобидный хомячок. Но безмолвный спутник опостылил хуже горькой редьки, как раз из-за своей загадочности.